Глава 27. Всю следующую неделю я отчаянно пытаюсь догнать сокурсников. На носу первая сессия, а у меня задача выше крыши. Если бы в сутках было чуточку больше, чем 24 часа, уверена, я бы все успевала. В заданиях нет ничего сложного. Нужно просто сесть, пораскинуть мозгами, вникнуть. Мысленно я прикинула, что если заниматься каждый день, я управлюсь за месяц, в крайнем случае за полтора. Как-то не вовремя из спокойного и беспроблемного ребенка Илюшка превращается во взрослого человечка со своим характером, потребностями и желаниями. Теперь он меньше спит, больше бодрствует, все чаще требует внимания, а еще теплые мамины ручки и грудь спасают прогулки на свежем воздухе и наша няня, которая дает мне немного времени, чтобы заняться учебой. Бывают периоды, когда мне хочется забрать документы из университета, плюнуть на курсовые и контрольные и полностью заняться сыном. Год, два, три. Я знаю, что Илюшка вырастет так быстро, что я даже глазом моргнуть не успею. Но Андрей уже заплатил за целый год вперед. И мне, как бы не было сложно, хочется учиться. Ради себя и ради сына. Среди недели выбираюсь в город, оставив Илюшку на няню. У меня нет лишнего времени, поэтому я быстро пробегаюсь по нескольким магазинам одежды и покупаю красивое вечернее платье в пол. Андрей сказал, чтобы я не стесняла себя в деньгах, но, по моему скромному мнению, ценник на нем слегка завышен. Потратив 5 минут на раздумья, все же иду на кассу и расплачиваюсь банковской картой. Я не хочу ударить в грязь лицом. Все должны видеть, что жена Муратова ему соответствует. К наряду покупаю аксессуары и обувь. Каблук кажется слишком высоким, но я обещаю себе, что перед выходом в свет обязательно потренируюсь ходить по дому. В последние дни мы с Андреем практически не видимся. Он много работает, уезжает рано, а возвращается поздно. Порой я просыпаюсь ночами от того, что чувствую чье-то присутствие в детской спальне. Открываю глаза, замечаю Андрея, который держит на руках нашего сына. В последнее время я так крепко сплю, что не сразу слышу, как Илюшка плачет, а Андрей слышит. Я наблюдаю за ними украдкой. Сердце при этом болезненно сжимается и ноет, потому что в Андрее столько нежности к нашему сыну. Я даже представить не могла, что Муратов способен на такое. Глупое. Будучи беременной, боялась, что он не будет любить Илюшку так сильно, как любил Леру. Я глубоко заблуждалась. Или я — его спасение. Действенное лекарство от тяжелой утраты. Молоко в холодильнике. Если Илюша проголодается, то его нужно разогреть до комнатной температуры. «Я все поняла, Нина. Не беспокойтесь», — успокаивает меня няня. «Но вы звоните, Евгения Александровна, по любым вопросам. Сразу же звоните на мобильный». Няня смотрит на меня с легкой улыбкой. Знаю, что она отлично справляется. Но расслабиться и выдохнуть все равно не могу. Облачившись в темно-синее платье на тонких бретелях, смотрю на себя в зеркало. Как только я увидела его в магазине, то сразу же влюбилась. Длинное, с глубоким вырезом на правой ноге, подчеркивает достоинство фигуры и скрывает мелкие недостатки. Наношу на лицо немного косметики. Тушь, румяна, мерцающий блеск для губ. Волосы оставляю распущенными. Они достают до лопаток и красиво завиваются у кончиков. Покрутившись вокруг своей оси, понимаю, что мне нравится, как я выгляжу. Андрей ждет меня на улице. Стоит у автомобиля, повернувшись спиной, и разговаривает с кем-то по телефону. Я улыбаюсь, когда вижу, что на нем темно-синий костюм и белоснежная рубашка. Мы, не сговариваясь, выбрали одинаковую расцветку для сегодняшнего торжества. Цокот каблуков привлекает его внимание. Муратов поворачивается. Смиряет меня внимательным взглядом с головы до ног. Ладони потеют, а по спине проскальзывает холод. Так сразу и не поймешь, ему нравится или нет. Я начинаю не на шутку волноваться. Ноги заплетаются. И последние 3 метра даются мне с огромным трудом. Слишком откровенно или наоборот, скромно. Стоило записаться в салон и сделать профессиональный макияж, прическу? Что не так? Извини, я немного опоздала. Выпаливаю, когда между нами с Андреем остается меньше 0.5 метра. «Ты очень красивая!» Произносит, наконец, Андрей, отключая телефон. Я не успеваю ничего ответить, потому что он делает шаг навстречу и, склонившись, целует меня в губы. В этот момент мне плевать, что помада, которую я старательно наносила, тотчас стирается. Я упираюсь ладонями в его грудь, закрываю веки, отвечаю на чувственный поцелуй. Его тепла и запаха так много, что кружится голова, а почва под ногами теряется. Вчера я записалась к гинекологу и уточнила интересующий меня вопрос насчет интимной близости. После тщательного осмотра и результатов УЗИ мне разрешили. Но об этом я обязательно скажу Андрею в самом конце вечера. «Мы опаздываем», — отвечает Муратов, отстранившись. Его ладонь по-прежнему скользит у меня по позвоночнику. Отрываться так не хочется. Хочется бесконечно стоять, прижавшись к его крепкому мужскому телу, и целовать, гладить друг друга, получать и дарить невероятное удовольствие. В салоне автомобиля негромко играет музыка. Ведет водитель. Муратов сидит со мной на заднем сиденье. Наши колени соприкасаются, а взгляд Андрея то и дело скользит по оголенной ноге. Я глупо улыбаюсь и чувствую себя такой счастливой. Уверена, этот вечер перевернет все в наших отношениях. Андрей посмотрит на меня с другой стороны. Посмотрит не только как на мать своего ребенка, но и на женщину. Красивую, соблазнительную, по уши в него влюбленную. Отель Константина под названием «Версаль» впечатляет своими размерами и роскошью. Здесь еще нет постояльцев, потому что работа гостиницы начнется только завтра. Сегодня в программе «Фуршет» живая музыка и грандиозная развлекательная программа. Расправив платье, делаю глубокий вдох. Переживаю ужасно. Андрей наверняка будет представлять меня друзьям, коллегам, знакомым. Почувствовав волнение, Муратов опускает ладонь на мою талию и слегка подталкивает вперед. Просторный зал вмещает в себя больше 200 гостей. Я никого здесь не знаю, что не мудрено. К Андрею подходит поздороваться. А он представляет меня всем как свою жену. Казалось бы, что в 5-й раз, когда Андрей говорит: «Знакомьтесь, это Нина, моя супруга». Я должна привыкнуть и перестать краснеть. Но каждый раз ощущаю, как пылают щеки. А губы расплываются в довольной улыбке. «Добрый вечер, Андрей Вячеславович! Вот уж кого не ждал здесь увидеть, так это вас!» — произносит высокий мужчина с рыжими волосами. «Здравствуй, Олег!» — кивает Андрей. «Добрый вечер, Марина!» Супруга Олега сухо здоровается и отворачивает голову, когда Муратов представляет меня как свою жену. Я ей не понравилась? Что-то сделала не так? Решаю не забивать этим мысли и наслаждаться приятным вечером. В конце концов, всем не угодишь. «Нина? Очень красивое имя. Мою маму так звали», — произносит Олег. «Вы где-то работаете, Нина? Учитесь?» Он первый, кто со мной заговорил на этом вечере и поинтересовался родом деятельности. Приятно, хоть и неожиданно. «Я учусь на экономиста и параллельно ищу подработку на удаленке», — отвечаю Олегу. Замечаю, как Муратов удивленно вскидывает брови. Краснею, вопросительно смотрю на него. Он едва заметно мотает головой, делает глоток виски и... улыбается. Я обожаю его улыбку. Она придает строгому лицу мягкости и доброты. Даже взгляд становится другим. «Правда? Мне как раз нужны сотрудники на удаленном графике. Не против, если я оставлю вам свою визитку?» Я радостно сжимаю в руке черный прямоугольник и благодарю Олега за предложение. Расправлюсь немного с заданиями и тут же ему позвоню. Вечер проходит легко и непринужденно. Андрей пьет виски и много разговаривает, что на него совсем не похоже. Я не употребляю алкоголь, только яблочный сок, и внимательно его слушаю, не забывая при этом задавать вопросы. Оказывается, Олег – владелец сети ресторанов грузинской кухни. Он знаком с Андреем лет 10, приятный человек, которого уважает Муратов, а значит, что в вопросе работы ему можно смело доверять. Я резко вздрагиваю, когда чувствую на себе чей-то пристальный взгляд. В конце зала замечаю высокую и яркую блондинку с бокалом вина. На ней откровенное и короткое платье с глубоким декольте, выдающаяся грудь 4-го размера, сочные губы, крупная родинка над верхней губой. Тело покрывается липким потом, когда я узнаю в ней любовницу Андрея. Судя по тому, как плотно стискивает челюсти Муратов, он тоже ее замечает. Кровь внутри закипает, бурлит. Пальцы плотно сжимают бокал. Никогда в своей жизни не испытывала такой жгучей ревности. Больше на этом вечере я не чувствую себя непринужденно. Хочу отсюда как можно скорее уехать. «Я отойду ненадолго», — произносит спокойным тоном Андрей. «Не против?» Он смотрит мне в глаза. Долго. Пристально, напряженно. А я, что есть силы, пытаюсь держать себя в руках. Он отойдет в уборную? Покурить? Сейчас ни к чему закатывать истерики. Поводов для этого нет. Хорошо, я буду ждать тебя здесь. Андрей кивает и разворачивается, чтобы уйти. Я долго смотрю ему в спину, пока высокая фигура моего мужа не скрывается за поворотом. Делаю глоток сока, но руки так сильно дрожат, что я проливаю несколько капель себе на платье. Пока вытираю пятна салфетками, вспоминаю про блондинку, нервно обвожу взглядом зал и к собственному ужасу понимаю, что ее тоже нет, они вместе. Что, черт возьми, происходит? Проходит бесконечно много времени. Я стою в одиночку и буквально сгораю дотла. Воображение красочно рисуется в окуплении этих двоих. Андрей трахает блондинку, прижав к стене, а она громко стонет и просит его покинуть этот вечер. Меня трясет, выворачивает наизнанку, ломает. Слезы упрямо подбираются к глазам, а горечь внутри разъедает все светлые чувства, что были во мне. «Добрый вечер, потанцуем?» — спрашивает незнакомый голос. Я несколько раз подряд моргаю, чтобы прогнать непрошенные слезы. Передо мной стоит симпатичный мужчина, чуть выше меня ростом. У него короткая стрижка, глубокие зеленые глаза и большая ямочка на подбородке. Только сейчас замечаю, что звучит медленная песня, а в центре зала танцуют парочки. «Да», — киваю ему. «Да, потанцуем». Я хочу утолить свою боль. Хочу забыться. Хотя бы ненадолго, чтобы не сгореть окончательно. Кладу ладони на плечи мужчине. Вдыхаю посторонний древесный запах и кружусь в танце. Слов не слышу. Из-за сильного звона в ушах не могу разобрать ни слова. Интересно, Андрей уже закончил ее трахать? Уверена, что блондинка гораздо больше меня умеет. И все-все ему может дать. «Вас как зовут?» — спрашивает мужчина. «Нина». «Очень приятно, Нина. Меня зовут Игорь. Вы здесь одни?» Я ничего не отвечаю, потому что не намерена продолжать разговор. Похоже, что Игорь интерпретирует мое молчание по-своему. Его ладонь скользит ниже, задевает ягодицы. Слегка сжимает. Я должна отстраниться и зарядить ему пощечину. Но почему-то не делаю этого. Плыву по течению. Варюсь в собственных мыслях. Мучительно умираю. «Может, покинем этот вечер сейчас же?» — спрашивает Игорь, склонившись над моим лицом. Он что-то еще говорит. Но в момент, когда я открываю рот, чтобы ему ответить, замечаю Андрея. Он здесь, в зале, стоит неподалеку и за нами наблюдает. Руки в карманах брюк, тело напряжено, челюсти крепко стиснуты, а глаза полыхают адским пламенем. Я смотрю на него с вызовом. Не боюсь. Ненавижу. Презираю.